а он меня в том, что он во мне и не сомневался. Я был не в большом восторге от необходимости преподавать еще и основы композиции, то бишь сочинения. В мои планы входила одна лишь предписательская грамматика. Но доктор велел мне найти работу, и я решил соглашаться на все. К дому Морганов я подъехал в половине шестого, без всякой видимой на то причины. День все-таки обрел свою погоду. Я был покладист и тих. На лужайке перед домом Джо и Ренни лениво перебрасывались футбольным мячом, хотя, по правде говоря, было жарковато. Увидев меня, они не выказали особого удивления, наоборот, даже обрадовались и пригласили присоединиться. «Да нет, спасибо», — сказал я и пошел туда, где оба их сына, одному было 3, другому 4, бросали свою собственную маленькую футбольную дыню соответствующим возрасту умением. Я сел на травку и стал на всех на них смотреть. «Если вам показалось, что вы меня задели сегодня по телефону, не обращайте внимания, Джейк», — жизнерадостно крикнула мне Ренни между пасами. «Не обращайте внимания на то, что я могу наговорить по телефону», — ответил я. «Я вообще не умею разговаривать по телефону. До сих пор я не видел женщины, которая умела бы правильно поймать и бросить футбольный мяч. Ренни Морган была первым и единственным исключением. Она вообще-то была существо достаточно неуклюжее. Однако стоило делу дойти до любого рода серьезной физической нагрузки, в ней откуда-то сами собой являлись свобода и даже своеобразная грация. Она ловила и передавала мяч тем же самым манерам, с той же быстротой и точностью, с каким делал бы все это тренированный мужчина. «Ну что, насчет сказанного не передумали?» — спросил Джо, следя глазами за мячом. «Я даже и не помню, что я там такого сказал. В самом деле, а вот Ренни запомнила весь разговор, слово в слово. Вы и вправду не помните, или просто не хотите ставить ее в неловкое положение? Но я и вправду ничего не помню», — сказал я, и даже сам почти в это поверил. «Я уже усвоил, что неловкие ситуации не по вашей части. Я просто никогда не помню доводов моих собственных или чьих-то еще. Запоминаю выводы, а не доводы». Это наблюдение, которое мне самому показалось достаточно привлекательным, Джо почему-то не понравилось. Он потерял интерес к разговору и принялся объяснять старшему сыну, как правильнее держать мяч, и тихим голосом. Наговоренный совет отца мальчик выслушал так, как если бы с ним говорил сам Кнут Рокне. Примечание: Кнут Рокне, 1888-1931, знаменитый американский футболист и тренер. Джо проследил, чтобы он 3 раза правильно бросил мяч и только потом повернулся к нам. «Держи, Джейк», — сказал он и бросил мне мяч. «Почему бы вам с Ренни не покидать еще немного, пока я займусь обедом? А потом бы мы чего-нибудь выпили. Зачем дожидаться 7:30, раз уж ты все равно здесь?» Я уже сказал чуть раньше, что был в тот вечер покладист и тих. По собственной воле я бы никак не стал участвовать в игре, но и вставать на уши, чтобы только отказаться, я бы тоже не стал. Джо ушел в дом, сопровождаемый по пятам эскортом из «Мал-мала меньше», и следующие 20 минут мы с Ренни пуляли друг в дружку мячиком. К счастью, потому что я, как правило, не люблю выглядеть неумехой, я в футболе не новичок. С Джо мне, конечно, не равняться, но бросить так же точно, как Ренни, и чтобы мяч на лету не вихлялся, это было вполне по моим силам. Ей, судя по всему, особо нечего было мне сказать, мне тоже, так что За эти 20 минут на лужайке были слышны легкий шорох, когда рука толкает мяч во время перебежек, тихое шуршание, пружинищей под ступнями травы, мягкие шлепки приемов и тяжкое наше дыхание. Ничего приятного в этом не было, неприятного тоже.